Александр Тимофеевский. «Удалой таракан». Как взлетел таракан над лесами, как повел он геройски усами, как запел таракан удалой. Ты не вейся, черный ворон, черный ворон, я не твой.